Глава 11. Дверь за лейтенантом Мерфи захлопнулась, в моих ушах все еще звучал его голос. «Дорогой мой, даю вам 48 часов на то, чтобы покинуть наш город. Если вы не послушаетесь, я привлеку вас к ответственности. Последствия могут оказаться для вас самыми неприятными». «Вы что, арестуете меня?» — невинно поинтересовался я. «Конечно. И обвинения будут самыми серьезными. Нарушение общественного порядка — раз, нарушение правил ведения сыска — два, неподчинение приказу офицера полиции — три, между прочим, третье обвинение — самое серьезное». «А после этого я прикажу арестовать миссис Калливуд за то, что она убила двоих человек». Я знал, что Мерфи не шутит. Клэр ушла, заявив, что непременно должна вернуться в госпиталь. Перед уходом она уговаривала меня положить Грацию в больницу, где ею как следует сможет заняться доктор Кук. Я ответил, что не имею ничего против, и Клэр обещала скоро прислать машину. Честно говоря, я был даже доволен, что все так обернулось. В больнице Грацию будут охранять детективы, заботиться о ней станут Клэр и доктор Кук. Здесь же ее присутствие связывало мне руки. В случае опасности я не смог бы ей помочь. Последний случай, когда на виллу ворвались трое громил, сильно напугал меня. «Да что там сильно? Напугал до смерти!» Дождавшись, когда увезут Грацию, я устроился в кресле. Взял бутылку виски и решил немного расслабиться. Выпив примерно треть, я встал и начал листать телефонный справочник. Затем позвал прислугу, но никто не явился. Тогда я стал трезвонить, не переставая, до тех пор, пока не прибежала кухарка. Я удивленно посмотрел на нее. Я думал, придет Мара, а Мали пожала мощными плечами. «Она куда-то отправилась по своим делам. Когда нет кота, мышки пляшут». «И давно она ушла?» — спросил я, потому что мне в голову пришла одна идея. Амали задумалась, подняла глаза к потолку и начала подсчитывать. «Да так, часов около 5-6 назад, а может и все 7. «Значит, она ушла до того, как Грацию забрали в больницу?» «Ну и какая разница?» «Очень большая, Амали». «Не Амали, а мисс Драймонд». «Давай, вали отсюда, мисс Драймонд!» — не удержался я. «Да поскорей!» — та, пробормотав что-то, вышла, хлопнув дверью. «Топай, топай!» — проорал я ей вслед и выругался. Потом я налил себе еще один стакан и, поигрывая им, задумался. Мне в голову пришла одна совершенно неожиданная мысль. Грация рассказывала о доме Гранта, очень точно описала его — хотя обронила, что никогда там не бывало. Неужели Мара и Лиза были правы, когда говорили, что Грация путалась с Германом? Если разобраться, в этом не было ничего криминального. Джордж был импотентом, а Герман из тех смазливых типов, что нравится женщинам. Но почему же она тогда убила его? Да, может быть, она влюбилась в меня и, увидев, что я на краю гибели, убила этого потлатого козла, с которым, кроме постели, ее ничего не связывало. А красавчик Китаёза получил пулю за компанию. Но была еще одна загадка. Раскрытая телефонная книга. Что бы это могло значить? Здесь кроется какая-то тайна, я в этом не сомневался. Кроме того, меня насторожило странное исчезновение Мары. Ведь в прошлый раз она спрашивала у меня разрешение уйти. А сейчас... Наступала ночь. В комнате быстро темнело. Мне страшно хотелось улечься в постель, но я понимал, что должен пойти на улицу Всех Святых. Я должен был найти труп, о котором говорила Лиза и шутник Вилли. Взяв в гараже серый Oldsmobile Грации, я отправился по нужному адресу. Я оставил машину недалеко от дома, осмотрелся, проверил пистолет и осторожно пошел к калитке. Не доходя до нее нескольких метров, я заметил Форд, на переднем сиденье которого сидела, тесно прижавшись друг к другу, влюбленная парочка. «Ну, этим сейчас не до меня». Я осторожно обошел машину и продолжил путь. Почему же я принял этих двоих за влюбленных? Доверять первому впечатлению – грубейшая ошибка для частного детектива. Я включил карманный фонарик и принялся обшаривать самые укромные уголки. Мне нужно было найти труп. Увлекшись поисками, я не сразу обратил внимание на негромкий звук, напоминавший хлопок. Сразу за этим послышался звон разбитого стекла. Кажется, в меня стреляли из пистолета с глушителем. Стекло спасло мне жизнь. Тот, кто стрелял, целился в мое отражение. Убийцу подвела темнота, и он не смог отличить отражение от настоящего человека. Времени на второй выстрел у него не было. Выключив фонарик, я бросился на пол и тут же открыл стрельбу из своего пистолета. Вести прицельный огонь в такой ситуации невозможно, и если кто-то начнет вам хвастаться, что он прицелился и попал, немедленно плюньте ему в рожу. Попасть можно лишь случайно. Ответом на мой последний выстрел был сдавленный крик женщины. И в тот же момент новый выстрел вдребезги разнес вазу, стоящую над моей головой. Стряхнув с головы осколки фарфора, я прильнул к полу и прислушался. В саду раздался шорох удаляющихся шагов. Я решил затаиться. На подобный трюк попадаются многие болваны. Когда же до меня дошло, что стрелявшие действительно убегают, то бросился в погоню, но поздно. Подбежав к калитке, я увидел Грацию, которая вскакивала в машину, где раньше сидели влюбленные. Не успела она захлопнуть дверцу, как Форд рванулся с места. До меня донесся запах горелых покрышек. Я бросился в Oldsmobile и включил зажигание, но машина казалась мертвой. После 2-3 неудачных попыток до меня дошло, что двигатель не в порядке. Открыв капот, я обнаружил, что кто-то отсоединил провода зажигания. Пока я, ругаясь, на чем свет стоит, возился с проводами, ушло несколько драгоценных минут. Вскоре я сидел за рулем машины, мчавшейся в ночь, как сбежавший из клетки с дикий зверь. Первым, кого я встретил в госпитале после ночного сторожа, был доктор Кук. «Вы помните меня, док? Я ваш пациент, который чуть не отправился на тот свет с помощью яда Курары. Вы спасли меня». «А, ну да, конечно. Вы этот, как его? А, да. Частный детектив из Нью-Йорка». «Совершенно верно. Мне хотелось бы увидеть миссис Грацию Каливуд. Ее положили к вам несколько часов назад». «Очень жаль, но, боюсь, это невозможно. Пациентка отдыхает и...» «Знаю», — перебил я его, — «но речь идет о моей жизни и смерти». Доктор Кук наморщил лоб, видимо, раздумывая над моими словами. «Понимаете, миссис Каливуд охраняет полицейский. Кроме того, мне сказали, что она отправила на тот свет 2 человек». «Она не могла поступить иначе. Отведите меня к миссис Грации». «Доктор, я очень тороплюсь». Кук искоса посмотрел на меня, молча повернулся и пошел вперед по коридору. Я последовал за ним. Полицейский, дежуривший у Грации, спал. Я, конечно, не стал его будить, а молча проскользнул мимо и подошел к кровати, на которой лежала Грация. На ее восковом лице застыло страдание. «Она отсюда никуда не выходила? По крайней мере, последний час?» — задал я довольно глупый вопрос. «Как она могла выйти в таком состоянии? Кроме того, полицейский все время находится рядом и не выпустил бы ее». «Под неусыпным оком?» Иронически произнес я, указывая на безмятежно похрапывающего копа. Вместо ответа доктор слегка откинул одеяло грации, и я увидел цепь, которой она была прикована к постели. «Уйти отсюда она сможет только в тюрьму. С убийцами здесь не церемонятся». Он что-то еще говорил, но я не слушал, понимая, что моя стройная теория рушится, как карточный домик. Но, с другой стороны, все это означало, что Грация не могла стрелять в меня час назад. И потом, ведь это она спасла мне жизнь, прикончив Германа Гранта и красавчика Китаёзу. Какая же я неблагодарная тварь, если заподозрил ее. Выйдя из палаты, я решил снова отправиться на поиски трупа. Но была еще одна деталь, которая меня настораживала. «А Клэр?» — спросил я Кука. «Можно мне с ней поздороваться? Она так много сделала для меня и миссис Каливуд. Мы прошли в кабинет, и доктор Кук нажал кнопку интеркома», из которого зазвучал голос дежурной сестры. «Слушаю вас, доктор. Попросите ко мне Клэр Паттерсон». Через несколько минут она уже стояла перед нами. «Клэр!» — радостно воскликнул я, и прежде чем она успела опомниться, заключил в объятия и поцеловал в губы. Клэр гневно оттолкнула меня. «Вы что, Бакстер?» «Извините, Клэр, я не сошел с ума, просто мне хотелось хоть как-то выразить вам свои чувства». Я вытер испачканные помадой губы и спрятал платочек в карман. «Еще раз извините, вы были так добры к нам. Продолжайте заботиться об этой бедняжке». «Не беспокойтесь, здесь она в безопасности». Доктор смотрел ничего не понимающим взглядом. Им обоим и в голову не приходило, что у меня в кармане появилась улика, которая кое-кого могла привести на электрический стул. Кроме того, я заметил еще одну важную деталь.